Глава 37. Лиена. В глубине души я боялась, что, выйдя из комы, Сейлрим меня не вспомнит, а потому испытала облегчение, когда он назвал меня по имени. Сев в своем хрустальном гробу, эльф притянул меня в объятья. Я уткнулась лицом в его белые волосы, пахнущие хвоей. Ощутила на спине нездоровый холод его ладоней. Несколько секунд мы наслаждались близостью друг друга, словно влюбленные после долгой разлуки. А потом я вспомнила о своей ноготе. Сейлрим тоже заметил сие пикантное обстоятельство и поспешил отстраниться с горящими румянцем щеками. Теперь, когда вампирская бледность ушла, и на лицо моего соседа, восставшего из мертвых, вернулись краски, он выглядел по-настоящему живым. Ради такого не грех было и раздеться. Смущаясь, Сима кашлянул в ладонь, затем, стараясь не смотреть на меня, полностью обнаженную, кинул взгляд по сторонам. Похоже, его ничуть не удивил тот факт, что проснулся он в королевской усыпальнице, в хрустальном саркофаге. «Как ты здесь оказалась?» Сейлрим ловко выбрался из могилы и зачем-то принялся раздеваться. От воротника мантии до подола тянулся ряд пуговиц, и длинные пальцы в перстнях порхали по этому ряду сверху вниз. «После нашего разговора в библиотеке, после твоего признания я очнулась в фамильном склепе, уладила все дела и отправилась на твои поиски». Пальцы Сейлрима замерли. По губам скользнула улыбка. Он коротко взглянул на меня из-под завесы волос и продолжил расстегивать пуговицы. «А ты так и остался в замке?» Брови Сейлрима дернулись навстречу друг другу. Уголки рта опустились. Выражение лица стало жестким. «Я уже приходил в себя здесь. А потом меня вернули обратно. Но не в замок. В темноту». От последней фразы веяло мрачной, тоскливой безысходностью. «В темноту». Я поежилась. «Вернули обратно?» Сейлрим стянул с себя мантию и накинул ее мне на плечи. Теплее не стало, но плотная ткань прикрыла мою наготу. Мой собеседник отводил взгляд, пока я продевала руки в рукава и застегивала пуговицы. На нем остались темно-серые штаны, заправленные в сапоги до колен, и свободная белая рубаха с жабо. «Это долгая история», — вздохнул спасенный. «Мне не повезло воскреснуть в тот момент, когда рядом стоял мой брат. Складка на его лбу углубилась, у губ обозначились скорбные морщинки». «Твой брат... Это он отправил тебя обратно?» «Отправил обратно, это значит... убил?» Теперь многие странности обрели логичное объяснение. Злость короля на мои слова в темнице, попытка от меня избавиться, охранник у входа в склеп, запах яда, исходящий от Сейлрима. Разрозненные фрагменты оказались кусочками одной мозаики и сложились в цельную понятную картину. «Да», — поморщился эльф, — «убил. Снова». «Снова?» Некоторое время царила гнетущая тишина. Затем мой собеседник резко сменил тему. «Как ты вернула меня к жизни?» Вместо ответа я показала ему пустой флакончик от лекарства. «Поцелуй феи!» Зеленые глаза Сейлрима блеснули. Он рассмеялся негромко, но эхо, голодное до любого звука, подхватило его смех и разнесло по всей усыпальнице. «А значит, он не заметил». «Как вообще эта бутылочка оказалась у тебя в гробу?» «Я точно не знаю. Помню, что когда умер в первый раз, завтракал у себя в покоях. Внезапно мне стало плохо. Я успел доползти до сундука, в котором хранил запасы зелий. Схватил пузырек с настойкой из поцелуя феи, а дальше туман, мрачный замок, в котором никого, кроме меня, нет, и корни, выползающие из темноты. Наверное, я зажал флакон в кулаке, и меня похоронили вместе с ним». «А если это средство такое волшебное, почему тебя не пытались опоить им после смерти?» «Потому что оно не возвращает покойников с того света», — пожал плечами Сейлрим. «Но тебя вернуло?» «Значит, я не был мертв. Балансировал на краю. Возможно, мой организм до последнего боролся с ядом. У моего народа очень сильна способность к самоисцелению. Или это вмешательство богов». От услышанного голова шла кругом. Я плотнее закуталась в чужую мантию. как и халаты Сейлрима, она была мне чудовищно велика, рукава висели, как у Пьеро, подолом я подметала пол. Потом я воскрес и, видимо, не заметил, как разжал пальцы. Флакончик с лекарством выпал из моей руки и остался в гробу на мою удачу. Сейлрим посмотрел на меня с благодарностью и двинулся мимо стеклянных саркофагов к выходу из гробницы. «Пойдем». Каблуки его сапог гулко застучали по каменным плитам пола. «В любом случае, предатель в замке не один. Мой брат наверняка нашел союзников». «И что делать?» «Навестить его». Сейлрим выглянул наружу. В темноте угадывались очертания тела, лежащего на полу в изломанной позе. «Это ты его так?» В голосе моего соседа слышались нотки восхищения. Я даже почувствовала гордость за себя. «Мы пойдем через весь замок?» «Ну зачем же? У меня есть идея получше». Сима вернулся в усыпальницу. Недалеко от двери купалась в свете факелов трехметровая статуя, отлитая из золота. Мужчина-воин с мечом в руках и короной на голове. То ли местное божество, то ли наиболее уважаемый предок. Сейлрим зашел статуе за спину и нажал на серый камень, выступающий из складки. Раздался грохот и скрежет. Часть стены отъехала в сторону, явив моим глазам черный провал, источающий прохладу. «Тайный ход!»